Глава 13. Дышать в тесном кузове было нечем. В спертом недвижимом воздухе стоял запах нагретого солнцем металла, бензина, выжженной пересохшей земли. Лика попыталась перекинуться парой слов с Генкой, журналистом из их группы, но из-за рева едущего впереди бронетранспортера и непрекращающегося стрекота кружившего над ними вертолета ничего не было слышно. Она выглянула в узкое, заплывшее грязными разводами окно джипа. За стеклом тянулся однообразный желто-серый пейзаж, растрескавшаяся земля, пологие горные склоны, чахлая, изнывающая без воды растительность. Изредка мелькали пустые, словно вымершие, деревушки с низкорослыми домиками. Кругом царили бедность и запустение. Лика откинулась на кожаную спинку сиденья и обвела взглядом салон джипа. Водитель уверенно вел машину, непринужденно рассказывая что-то смешное, согласно кивавшему усатому военному, сидевшему рядом с ним спереди. Генка строчил что-то, пристроив на коленке потертый блокнот. Тусклый солнечный луч, пробивавшийся в кузов сквозь запыленное стекло, высвечивал благородный профиль Мерковича, словно изображение римского императора на древней монете. Удушливая жара осморила Лику. Голова стала тяжелой, глаза сонно моргали, и в конце концов она задремала, провалилась в неглубокий душный сон. Она не поняла, что произошло. Почему вдруг ожила и заверещала рация на поясе у капитана? Что за сухой треск раздался откуда-то слева? Почему с кружившего над колонной вертолета донеслась автоматная очередь? Лика приоткрыла глаза, увидела бледного Генку и его трясущиеся губы. Услышала резкие выкрики офицера в рацию. «Мы приближались к посту. Нас увидели с дороги, открыли огонь. Отсюда до поста 2000 метров. Обстрел продолжается». Она успела заметить странное выражение на лице Владимира. Глаза блестят, раздуваются тонко вырезанные ноздри. Близость опасности словно опьянила его, превратила в древнего, коварного и жестокого бога войны. Машина продолжала двигаться, несмотря на взметавшиеся рядом черные фонтаны земли. Затем что-то ударило совсем близко, взорвалось будто в голове. Окружающий мир дрогнул, зашатался, взлетев на воздух, осыпался мелкими черными осколками. Лика ощутила, как невидимая сила подбрасывает ее тело, словно детский мячик, влечет куда-то, переворачивает. Глаза заволокло красным, и больше уже ничего не было. Кругом был лес, глубокий, рыхлый, непроходимый. Лика брела вперед, то и дело проваливаясь почти по пояс, падая и снова поднимаясь. Брела туда, где виднелась впереди смутная темная фигура. А снега на пути становилось все больше. Он комьями налипал на сапоги, делая ноги тяжелыми, неподъемными, затрудняя каждый шаг. Он колол ладони, набивался за шиворот. Непонятно было только, почему же он такой жаркий, горячий этот странный снег. Жжет руки, лицо и пахнет гарью. И становится его все больше, а темная фигура впереди все отдаляется. И Лика, уже не надеясь дойти, добраться до нее, судорожно кричит: «Никита!» Человек оборачивается, но только это не Никита, это кто-то другой, тоже знакомый, смотрит на нее глазами цвета июньского неба. Лика едва слышно застонала. Кругом было темно, лишь откуда-то сбоку пробивался солнечный свет. Она с трудом приподняла руку, пытаясь сориентироваться в окутывавшей ее темноте. Пальцы скользнули по прохладной неровной каменной поверхности. Значит, она в каком-то горном ущелье, в пещере, каменном мешке. Лицо и ладони сильно саднило, наверное, кожу посекло осколками во время взрыва. Лика ощупала голову, убедилась, что тяжелых травм нет, лишь на виске коркой запеклась кровь, должно быть, ссадина. Первый шок начал медленно отступать, отчаянно заколотилось сердце, задрожали пальцы. Лика сжала зубы, стараясь взять себя в руки. Нельзя распускаться, нужно действовать быстро и решительно. Узнать, где она, как сюда попала, кто из их колонны выжил, любыми способами постараться добраться до своих. Она попыталась приподняться, осторожно, чтобы не удариться о каменный свод. Протянула вперед руку, нащупывая дорогу в темноте, и вдруг, услышав слева тихий шорох, в ужасе отпрянула. В пещере кто-то был, неслышный, невидимый, почти неразличимый. Каким-то животным чутьем она ощущала его присутствие, не зная, кто это, свой или чужой, человек или животное. Действовать молниеносно. Нанести удар первый, пока тот не понял, что она очнулась. Лика собралась, сжалась для резкого рывка. Бить придется вслепую, это плохо. И все-таки шанс на спасение есть. Выдохнув, до крови закусив губы, она пантерой бросилась вперед, и тут же крепкие стальные руки стиснули ее, сжали кольцом. Широкая ладонь зажала рот, не давая вскрикнуть. Лика билась, почти теряя сознание, задыхаясь, хрипя, и вдруг уловила запах. Знакомый, острый, пряный запах опасного хищника. И тут же всплыли в памяти темные, прищуренные, точно выслеживающие добычу глаза, резко очерченные скулы, темные, коротко остриженные волосы, чуть тронутые сединой. И Лика выдохнула прямо в сжимающие ей рот пальцы. «Владимир Эдуардович, это вы!» Он тут же ослабил хватку и прошептал отрывисто: «С добрым утром, дочка!» «Тихо!» И от этого знакомого сорванного голоса отступил сжимавший горло страх, разжались судорожно сцепленные пальцы. И Лика, не понимая, что делает, обвела руками его мощную крепкую шею, прижалась всем телом к твердым мускулам его груди, словно ища защиты, опоры в нем, единственным, настоящим, во всем этом обрушившемся на нее кошмаре. Она сухо, бесслезно всхлипывала, уткнувшись лицом в его плечо. «Ну-ну, возьми себя в руки, перестань», — шепнул он. Его широкие ладони скользили по ее спине, успокаивая, укачивая, как ребенка. Лика ощутила легкое прикосновение к виску и в смятении подумала, что, должно быть, он коснулся его губами. «Успокойся», — продолжал он, — «ты осталась жива, это главное. Самое страшное позади. На войне больше всего гибнут не от рана, а от шока. Ты же у меня не такая. Ты же смелая девушка, да, родная?» Он прижимал ее к себе, даря тепло, уверенность, силы. И Лика постепенно пришла в себя, успокоилась, выровняла дыхание. Он разжал руки, и она неохотно, словно не желая покидать надежное укрытие, отодвинулась чуть в сторону, села, касаясь в темноте его железного плеча. «Что? Что с нами случилось?» — спросила она. «Душманы обстреляли колонну», — объяснил он. «В машину попал снаряд, водитель погиб. Капитан, я думаю, тоже. Про Генку не знаю. Надеюсь, что его подобрали наши». «Почему же не подобрали нас?» «Нас с тобой взрывной волной отбросило в кювет. Наверное, нас просто не заметили. Когда я пришел в себя, поблизости уже никого не было. Мне удалось оттащить тебя сюда, в укрытие». «Что же нам теперь делать?» — испугалась Лика. Оказаться отрезанной от своих в дикой воюющей стране, могло ли с ней произойти что-то более страшное? Может, не таким уж тираном-самодуром был Меркович, когда настаивал, чтобы она оставалась в черте города? «Пока ничего», — ответил он. «Сидеть тихо и не высовываться, скоро стемнеет. Тогда попытаемся добраться до своих. До блокпоста около 2 километров. Ты, кажется, не ранена, сможешь идти?» «Да, конечно», — заверила она. «А вы?» «Меня так просто не возьмешь». Она услышала, как он усмехается в темноте. «Да что же это за человек такой? Смерть, опасность, война для него, как стакан хмельного напитка». Тяжелая горячая рука его все еще ободряюще похлопывала ее по плечу. Лика поджала под себя ноги, попыталась поудобнее усесться на камнях. Им предстояло провести здесь еще не один час. Полоска алого света, проникавшая в пещеру сквозь узкое отверстие, потускнела, стала постепенно гаснуть и, наконец, померкла совсем. Снаружи потянуло прохладой. Меркович подобрался к выходу из пещеры, несколько секунд вглядывался в полумрак, будто его кошачьи глаза могли и в темноте видеть так же зорко, как днем, и отрывисто скомандовал: «Вроде все тихо, выходим». Они выбрались из пещеры и, медленно, крадучись, двинулись по узкой горной тропке вперед. Владимир передвигался плавно, неслышно, пружинисто ступая по почти отвесному склону. Лика раскидывала в стороны руки, стараясь удержать равновесие, хваталась пальцами за вьющиеся по камням колючки, изредка пригибалась к земле, преодолевая горные выступы почти ползком. Вокруг жила и дышала непроглядная черная тьма, и Лика не понимала, как Мерковичу удается ориентироваться в пространстве. В воздухе пахло нагретым за день камнем, сухой горной пылью, пряным хвойным запахом ползучих растений. Из-под ноги метнулся в сторону потревоженный варан. Владимир шел, не останавливаясь, изредка поднимал голову, определяя направление по вспыхивавшим в темноте крупным звездам. Голова кружилась. Сказывались то ли последствия взрыва, то ли голод. Ноги ломило от долгого пути. Меркович двигался очень быстро, и Лика почти задыхалась, но неуклонно шла вслед за ним, не решаясь попросить об отдыхе. Она превратилась в автомат, уже не понимала, что делает, куда ступает, почти не обращала внимания на выбоины в камнях. Вдруг левая нога поехала вниз. Лика утратила равновесие, зашаталась и громко вскрикнула. Ее резкий отрывистый возглас прокатился по темным горным уступам, подхваченный звонким эхом. Владимир стремительно развернулся и удержал ее на тропинке, но было уже поздно. Безмолвная темнота ожила, где-то совсем близко затрещал автомат, раздались гортанные выкрики, метнулись быстрые бесшумные тени. Меркович схватился за плечо, Лика в ужасе отскочила в сторону. Владимир, страшный, оскалившийся, дернул ее за руку, увлекая в темный провал между горными вершинами, резко бросил: «Падай на землю». Они повалились рядом, касаясь друг друга плечами. Лика вжала голову в его горячее пыльное плечо, боясь дышать, стараясь слиться с темнотой, ночью, с ним, единственным своим спасением. Совсем рядом прозвучали хриплые голоса. Мимо прогрохотали тяжелые ботинки. Казалось, можно было протянуть руку и дотронуться до подбитой железом подошвы. Промелькнули в темноте серые от пыли челмы. Донесся спертый тяжкий запах, исходящий от одежды боевиков. Холодный пот залил глаза, дыхание перехватило. Лика сжалась, вся превратившись в напряженный, готовый к немедленному броску комок, но духи прошли мимо, не заметив их. Дождавшись, пока все стихло, Владимир приподнялся, сел, привалившись к склону горы. Лика только сейчас увидела темное пятно, расплывшееся по его защитного цвета рубашке у правого плеча. Сердце провалилось куда-то в живот. «Вы ранены», — с трудом выговорила она. «Да, по плечу царапнуло. Больно, черт, надо перевязать. Сможешь?» — коротко спросил он. Она отчаянно закивала, подползла ближе, вытащила из кармана армейских камуфляжных штанов складной перочинный ножик, дрожащими пальцами разрезала рукав рубашки. Пальцы тут же вымокли в теплой, пахнущей солью и железом, крови. Лика оторвала от рубашки широкую полосу ткани, принялась накладывать повязку, осторожно касаясь гладкой горячей кожи. Наверное, движения ее были не слишком-то профессиональными и причиняли раненному боль, однако он лишь едва слышно скрипел зубами. Наконец, повязка была наложена. Лика вытерла руки о футболку, обернулась к Мерковичу. Он сидел, все так же откинув голову, тяжело дыша. Посмотрел на нее быстро. Мелькнули в темноте яркие белки раскосых глаз. «Теперь слушай внимательно. Я дальше не пойду. Мне до поста не добраться. Много крови потерял. Ты пойдешь. Одна вон в ту сторону. Если собьешься, ориентируйся по звездам. Видишь? Вот это должна быть всегда слева. Как только доберешься до наших, объясни им, где меня оставила. Скажи, пусть кого-нибудь за мной вышлют. И побыстрее. Все поняла?» Лика решительно замотала головой, выговорила трясущимися губами: «Я одна не пойду». «Да ты не бойся», — принялся уговаривать он. «Осталось уже немного, не потеряешься». «Нет», — затрясла головой она, — «я не пойду без вас». «Что за бабские страхи?» — яростно проговорил он. «Мы пойдем вместе, я вам помогу, я дотащу», — не унималась Лика. «Ты что, совсем идиотка?» — прошипел он. «Немедленно отправляйся, я приказываю». «А я плевала на твои приказы. Сам идиот, совсем ничего не понимаешь», — прошептала Лика. И, подавшись вперед, приблизившись вплотную, сжала его лицо ладонями, вдохнула пряный запах его волос, опаленной солнцем бронзовой кожи, сильного гибкого тела, припала губами к узкой полоске его сжатого рта. И все вокруг. Темный провал ночного неба, смутные силуэты гор, подстерегающая за каждой вершиной опасность, запах крови закружилась, затанцевала в бешеном вихре. Его твердая ладонь легла на затылок, крепче прижимая ее голову, напряглись под тяжестью ее тела крепкие мышцы груди и бедер, а губы, эти всегда сурово сжатые губы, оказались вдруг мягкими, теплыми, трепещущими под ее губами. И захотелось крикнуть ему: «Держи меня крепче и не отпускай. Никогда, никогда». Они медленно продвигались вперед. Володя, уже выдохшийся, посеревший, тяжело опирался на ее плечо и, едва выговаривая слова, язвил: «Ну что, дочка, тяжело приходится. А это тебе за самоуправство. Приказ старшего надо выполнять, товарищ военный корреспондент». Лика понимала, что он нарочно разговаривает с ней в шутливом тоне, чтобы поддержать, внушить уверенность, что все в порядке, что он дойдет до блокпоста, а не рухнет без чувств прямо ей под ноги. Ее же решительность таяла с каждым шагом. Казалось, не будет конца этому пути через горы, лишь ночь, мгла, страх, тысячи холодных далеких звезд, заливающие глаза пот и тяжесть этого недавно еще совсем чужого мужчины. Когда ее начало тянуть к нему? Неделю, месяц, год назад? Или еще в Москве, в институте, когда он двигался между партами своей кошачьей мягкой походкой, изредка останавливаясь и заглядывая в глаза кому-нибудь из студентов? Или это война, опасность, кровь бросили их друг другу, заставили уцепиться за него, как за единственное спасение? А может быть, он был просто воплощением всего того, о чем ей всегда мечталось с самого детства? Явился, словно ответ на ее тоску по сильному плечу. Может быть, эта сама судьба, наконец, смилостивилась над ней и указала на этого прежде такого недоступного мужчину? Лика не знала, как ответить на эти вопросы, да и не хотела на них отвечать. Это там, в далекой и мягкой, как вата, мирной жизни, было так важно разобраться в чувствах, докопаться до истины. Это там она задумывалась о том, что будет завтра. Здесь же, в этом безрадостном краю, никакого завтра не было. Существовало только настоящее, здесь и сейчас, способное прерваться в любую секунду яркой вспышкой, треском автоматной очереди. И тратить, возможно, последние минуты жизни на глупые рефлексии было просто смешно. Она остановилась, переводя дыхание. Утерла лоб тыльной стороной ладони, перехватила давившую ей на плечи руку Мерковича. Прищурилась, стараясь различить дорогу в окружавшей их тьме, и вдруг увидела маленький тусклый огонек где-то впереди. Не веря своим глазам, боясь ошибиться, принялась вглядываться во мглу. Показалось ли, там действительно виднелась каменная стена, высилась над ней дозорная вышка и мелькал едва различимый в темноте огонек. «Володя», — осторожно позвала она, — «Володя, ты видишь? Там, впереди». Он поднял тяжело клонившуюся на грудь голову, попытался выпрямиться, всмотрелся вдаль. «Это наши», — сказал он отрывисто, — «наш блокпост. Дошли». «Господи, дошли», — выдохнула Лика. И, чувствуя, как что-то теснит и распирает грудную клетку, обхватила руками шею Владимира, с яростной радостью, целуя глаза, щеки, губы, шепча: «Володенька, родной мой».